Глава 18. Когда-то это был молодой юноша, мечтавший о море и странствиях. Рос он вдали от него, в семье, считающей путешествия блажью, если те не несут практической выгоды. А паренек читал романы о пиратах, грезил о собственном, быстром, опасном и, самое главное, вольном корабле. Обычная история, каких немало, должна была закончиться прозаичным финалом, в котором ее герой занялся бы какой-нибудь нудной и полезной деятельностью. Но при этом уже не один, а с милашкой-женой, которая в какой-то момент подменила бы подростковые мечты. Сначала все к тому и шло. Даже появилась девушка, которая стала его невестою. Однако тот, кого потом назовут утопленником, оказался смелее, чем считал себя сам. Поняв, куда движется его судьба, он сбежал к морю. Имея за душой немного денег, сел на первый попавшийся корабль и, наконец-то, смог осуществить хотя бы первую часть своей мечты. Вторая тоже долго не заставила себя ждать. Появилась в жизни юноши зловещим быстроходным кораблем с хмурой, хоть и живописной командой, почему-то считающей деньги, ценности и даже самих пассажиров своей собственностью. За хорошо одетого парня сначала хотели получить выкуп. Когда же оказалось, что это не так-то просто сделать, решили не мучиться и продать куда-нибудь. Он же как-то умудрился. Не зря отец учил вести переговоры. Убедить своих стражей, что пригодится им в другом качестве, как один из них. Кто знает, почему и как, но юноше удалось влиться в ряды пиратов. Поначалу. Он сильно отличался от них. Но жизнь сглаживает и не такое. Тем более, что парень оказался не глуп и не стал навязывать свои представления о жизни новым соратникам. Или еще как-то демонстрировать истинную натуру. Основная же проблема заключалась в том, что слишком многое ему в нынешнем окружении не нравилось. И он хотел изменить тех, с кем свела его судьба. Такое редко удается. И еще реже кому-то нравится. Юноша научился хорошо драться, управляться с кораблем, даже командовать. И вот тогда-то решил. Пора. У новых идей даже нашлись поклонники. В основном из молодых или же наоборот, слишком уставших, но не сумевших уйти на покой. И кто знает, как бы все сложилось, ежели ему удалось бы воплотить хоть часть своих идей. Но случилось так, что он прямо из-под носа у другого корабля увел знатную добычу, да еще и с девушкой, которая нравилась его капитану, закрутил роман. Так что никто не удивился, когда однажды парень оказался за бортом с грузом на шее и связанными руками. На том история и закончилась бы. Но все пошло не так. Почему он умер и не умер одновременно, утопленник не рассказал. Не то чтобы не знал, скорее догадывался, но с духовниками не поделился. А они знали. Так порой случается. Возможно, на то воля Сайенсена. А может, чего-то или кого-то еще. Но так иногда выходит. Важно другое. Он начал приобретать новую. Совсем иного рода, что прежде, силу и мощь. И теперь у него появилась реальная возможность влиять на тех, кем он когда-то восхищался, кого хотел изменить и кто стал источником его новой жизни. Если только позволят старшие боги. Именно это и объясняли ему духовники Карнавы и Нарры, а также то, что смерть их служителей в пучине поднятого им шторма вряд ли окажется богам по душе. Протекторам также очень хотелось заметить, что изменить сущность людей очень сложно, а в пираты идут в основном взрослые личности, которых перевоспитывать еще трудней. Но они не стали. В конце концов, у каждого свой путь. Но это если говорить пафосно. А на самом деле духовники ощущали непередаваемое чувство злорадства. На этих пиратов столько времени и сил было потрачено. Да еще зря. Вот пусть и перемучаются со своим новоявленным богом и его идеями. К тому же, кто знает, кто знает. «Да, могло быть и хуже», — заметил Ильот, выслушав доклад Фиро о его общении с утопленником. «Я чувствую, это будет грандиознейшее веселье», — хохотал Ранрео, слушая рассказ Микоша. Однако хорошее настроение быстро померкло. «Да, это все, конечно, хорошо. Но что же нам теперь делать?» Протекторы Карнавы с некоторым внутренним раздражением, а Хальдор вслух и с руганью, обнаружили, что совершенно не представляют, куда им двигаться дальше. Вся их предыдущая кампания была обусловлена факторами со стороны, которые требовали немедленной реакции. Но случай, господин, весьма непостоянный. «Сдается мне, это наказание нашего Бога. Своим неподражаемым, слишком тяжелым для такого даже еще незрелого, пусть уже и не юного мужчины», — произнес Оллистер. Высказывание настолько удивило протекторов, что окаянный мгновенно завладел вниманием коллег. Карнава — мужчина холодный, логичный, разумный, четкий и последовательный. А мы? Вся эта операция больше похожа на ловлю ререки, чем на действия достойных представителей нашего бога. Вот и результат. Альзерел насмешливо посмотрел на смущенного начальника. «Мы действовали по обстоятельствам». Стараясь не показывать того, что слова Оллистера очень похожи на правду, ответил Ранрео. «Каждое наше действие было продиктовано влиянием внешних факторов. А умение оперативно и правильно реагировать при неожиданных обстоятельствах является таким же необходимым качеством для мужского характера, как и указанные тобою». Хальдор расхохотался. Его явно веселила эта беседа. «Думаешь, прогневить Карнаву — это смешно?» Оллистер не терпел несерьезного отношения к воле Бога. «Я думаю, что при всей верности твоих замечаний, мой мальчик, не упустил возможности поддеть его Рошел. Ты преувеличиваешь размер наших неприятностей». «Что ты хочешь сказать?» — начал злиться окаянный. «Я хочу сказать, что Карнава слишком хочет заполучить это зеркало, чтобы мешать нам своим гневом», — сказал, как припечатал Хальдор. «Однако про действия без серьезного обоснования это ты верно заметил». Но смотрел при этом духовник на Ранрео. «В результате этого мы и оказались в ситуации, когда у нас нет даже малейших идей, где искать дальше». Старший протектор выглядел настолько беззаботно, будто еще немного и засвистит какую-нибудь развеселую мелодию. Эллайтер полюбовался на эту нахальную физиономию, потом повернулся к напарнику и заметил. «Одна маленькая идейка все же есть». Протекторы мгновенно оживились. Ранрео так и вовсе стал похож на охотничьего пса. Вся эта история с пиратами, хозяином морей, зеркалом и тем парнишкой-псевдодемоном похожа на хорошо закрученную авантюру, в которой чувствуется одна рука. Карнел на миг остановился. «Поясни», — потребовал Хальдор. «Один момент. Мне и самому хочется разобраться». Мягко, но строго ответствовал ему Элайтер. «Давайте разберем факты. Зеркало хозяин морей украл потому, что некто неизвестный сказал ему, что в сочетании с картиной это приведет к появлению существа из другого мира. Вполне понятно, что пират решил, что это будет демон, и он с помощью предельщика сможет им управлять. Но так не случилось. Призванный демоном не оказался. Сыграла роль, как я понимаю, схожесть названий, да, Халь?» Рошел кивнул. «Лавка «Другой мир» с одной стороны». Счел он нужным напомнить коллегам. А с другой — формулировка этого неизвестного. «Существо из другого мира». Строго говоря, придраться не к чему. «Именно», — кивнул Элайтер. «А скажи, заклинание предельщика должно было призвать демона?» Духовник нехотя кивнул. «Это позорище я не скоро забуду. Так обмануться. И я, и Шершеро, и ты, Микаш, и Фиро все обманулись именно потому, что действия предельщика были направлены именно на это — призыв демона. Я до сих пор не могу понять, что пошло не так. Отчего такой эффект?» «Шутка зеркала», — предположил Ранрео. Вновь неохотный кивок. «Такое было бы вполне в его духе». Пламя Хальдора чуть потемнело. Хотя в том заклинании оно было поставлено в пассивную позицию, что несколько лишало его возможности развлекаться. Конечно, все возможно, но что-то тут не так. «Вот и мне так кажется», — Эллайтер качнул головой. «Если я правильно рассуждаю, то все дело в картине. Что-то в этом странном предмете было устроено не так, как задумывал хозяин морей. Эта картина в заклинании единственная неизвестная, то есть ненадежная составляющая. Мы не можем понять, как она работает и на что способна, ради чего создавалась. И именно она получена от того самого некто, кто и подал идею о демоне. Но зачем ему врать? Чтобы спасти свою жизнь, достаточно было бы и одной картины с ее фокусами. Я повторюсь, это все допущение. Но если все же рассуждать, что подобная ошибка с демоном не случайность, а также учесть, что зеркало явно кто-то унес, то складывается забавная мозаика. А не затевалось ли все это именно для хищения зеркала? «Но зачем такие сложности?» — удивился Микаш. «Не проще было бы самому нанять кого-то из домов чести. Вся эта операция имела множество слабых точек. Не сработай одна из связок, и все усилия пошли бы прахом. Возможно, он не мог сам нанять дом чести», — медленно произнес Альзерал. «Есть такие профессии или статусы, от которых ни один дом чести не возьмет заказ. Например, стража», — хмыкнул младший духовник. «Ты так думаешь?» — усмехнулся Ранрео. «Хотя это риск для тех, кто хочет сделать карьеру в ней или других службах, связанных с законом». Он немного помолчал, потом задумчиво добавил. «К своим коллегам очень редко обращаются другие дома чести. Еще те, кого дома заклеймили позором», — высказался Олестер. «И протекторы», — припечатал Хальдор. Несколько секунд молчания прервались голосом Альзерала. «Или он просто хотел очень...» Юноша поправил очки, словно этим жестом подчеркивая последнее слово и смысл в целом. «Хорошо замести следы. А ведь есть еще и денежный вопрос». «Умница!» — улыбнулся Ранрео адъютанту. «Элайтер, это звучит достаточно убедительно. Давай действительно сделаем предположение, что все это не цепь случайностей. У тебя есть идеи, где искать нашу пропажу?» «Есть, но на грани бреда», — кивнул протектор. «Как мне кажется, этот неизвестный не хотел, чтобы пираты получили демона. Или из гуманизма, или потому, что зеркало украсть было бы проблематичней, но он должен был сделать подмену очень удачно, чтобы до последнего момента никто ничего не заподозрил. А значит, он знал, что лавка с таким названием существует. Тот паренек говорил, что место, где она находится, глушь несусветная. Но этот кто-то знал про магазин с таким названием. Значит, минимум он там проезжал, а как максимум живет где-то неподалеку. Я понимаю, шанс на успех ничтожный, но пока это единственное, до чего я додумался». Протекторы переглянулись. Все рассуждение было выстроено на допущениях, которые легко могли дать сбой, но других идей не наблюдалось. «Так откуда этот псевдодемон?» — поднял бровь Ранрео. «Из шторма мы выбрались, господин старший протектор». Капитан пристально посмотрел на Фарклайда. «Куда прикажете отвезти вас дальше?» На этот вопрос Льот и сам хотел бы знать ответ. «Пока плывите к ближайшему острову Нарыше, а более конкретно мы скажем вам чуть позже». Моряк кивнул и удалился. А старший протектор посмотрел на соратников и произнес. «Для начала замечу, что это была хорошая работа, Фиро». Льот наклонил голову в одобрительном кивке. «Во-вторых, я был бы счастлив, если бы ты порадовал меня еще раз и вспомнил таки, что казалось тебе странным, когда этот так называемый хозяин морей говорил про зеркало и картину. Казалось, об этом случае даже Фиро давно забыл. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, о чем говорит старший протектор Нарры. А может, был слишком польщен его похвалой. Майрал, подумай и ты. Мы тогда все были заняты этим демоном. Никки к тому времени отправили на камбус, не желая посвящать в свои разговоры. По словам Рыжего, затем, чтобы отработать перевозку на казенном корабле. Также он посоветовал не теряться, а наесться впрок, а то лишь Нарра знает, когда в следующий раз придется. А также им пожрать чего-нибудь сообразить. Но, возможно, ты сейчас, проанализировав свои ощущения на тот момент, сможешь сказать, был ли в зале кто-то еще из живых и способных на активные действия. Барс укоризненно посмотрел на начальника, взглядом напоминая ему о том обилии запахов, что витали на месте битвы. Тем более столь сильных, как от крови. Да и грохотало все. Как тут что-то услышишь? Даже если ты оборотень. Энергия и вовсе сходила с ума в том месте. Но всего этого перевертыш не сказал. Во-первых, потому что Льот и сам все это знал. А во-вторых, действительно, анализ своих ощущений на спокойную голову мог помочь. Так что Майрел серьезно задумался. Шерши полюбовался этим редким зрелищем, сложил веер и ровным тоном заметил, глядя на Фарклайда. Это все не похоже на случайность. Старший протектор неохотно кивнул. Я пришел к тому же выводу. Шаи. Недостаточно данных, покачал головой тот. У меня создается впечатление, что действует сразу несколько заинтересованных лиц или групп. Искусно ли кто-то ими манипулирует, или это просто борьба конкурентов, я не берусь сказать. Льот взглядом подтвердил, что принял к сведению мнение адъютанта, и посмотрел на Рыжего. «А мне кажется, что просто кто-то перемудрил. И, как всегда в таких случаях бывает, все пошло не так, а нам теперь расхлебывать». «Точно!» — внезапно вскричал Фиро. От неожиданности дернулись все, кроме Фарклайда. Почему-то не верилось, что младший духовник подтверждает мысль Гархаэта. Льот выжидающе поднял бровь. «Это он! Я уверен, это он!» продолжал тем временем юноша. «Хотя, подождите! Это не может быть он! Ведь тогда...» «Фиро, по порядку!» вернул коллегу в реальность Майрел, раздраженный тем, что его оторвали от размышлений. «Да, да, простите!» Молодой человек с достоинством и при этом невероятно обаятельно улыбнулся. Я просто, кажется, понял, что показалось мне странным. Помните того шута? Протекторы почти услышали, как заскрипели зубы Льота. Он показался мне знакомым. Просто я сразу это не понял. Я мог бы поклясться, что видел его в доме Эмброса Мартина. Помните, я рассказывал вам перед отплытием про него и его проклятие? Что он не может выйти из дома. Так вот, кажется, в его доме был этот шут. В другой одежде, с другой прической, чистый и не шут совсем, а обычный слуга. Но лицо! Лицо очень похоже!» «Может, и правда просто похоже», — предположил Барс. «Настолько?» — Фира покачал головой. «Хотя, если близнецы или очень похожие братья...» «Ты уверен, что действительно видел его или очень похожего на него человека?» «В доме у Эмброса Мартина!» Очень четко, разве что не по слогам, уточнил Льот. Обычно такое заставляло людей усомниться и несколько раз перепроверить свои слова, чего, собственно, старший протектор от них и добивался. Младший духовник не стал исключением. Он надолго замолчал, но и после этого не отказался от своих слов. «Что ж», кивая больше своим мыслям, чем коллеги, произнес Льот. «Значит, так тому и быть. Гархаэт, не будешь ли так добр передать капитану новый пункт назначения?» Великан тяжело поднялся и направился к выходу из каюты. А Майрел усмехнулся. «Слушайте младшего. Так сказал тот странный старик. А?» Шаи улыбнулся в ответ. «Нарра любит нас». Этими словами частенько начинали новое дело. Правда, в тоне адъютанта слышалась ехидная нотка, возможно, относившаяся к ним самим. Шерша же, прикрыв рот веером, усмехнулся и елейным голосом прокомментировал. «Не могу не заметить, мой командир, что этот новый пункт назначения находится на территории Карнавыша». Льот невозмутимо поднял бровь. «В самом деле? Какая правонеприятность?» «Слушай, а почему мы опять в погребе-то, а? И почему его снова качают? И как все знакомо! Ой, это же не погреб! А что? Трюм! О, точно, мы на корабле! Но что мы тут делаем?» «В погребе, трюме или на корабле?» «Вообще!» «Ну, вообще ищем зеркало». «Думаешь, оно тут?» Ну, раз мы тут, то значит и оно где-то близко. Точно! Какой же ты умный, Эндрю! О, посмотри, а вот и то винишко. Вот это дело! Поищи-ка, там должны были остаться те сушеные яблочки. Из них такая закуска. Не, не закуска. Вина не закусывают. Это вино подают к... яблочкам. Девушка выудила таки мешочек с сушеными фруктами. Ну вот, теперь можно и зеркало искать. Точно. Нужно составить план. Конечно. План – это первейшее дело. Давай поступим так. Сначала подкрепим свои силы. Сегодня был непростой день. Да-да, очень непростой. Но мы справились. Мы молодцы. Лерина закивала, с восторгом глядя на друга. Парень ей улыбнулся и глотнул из горла. Как иначе? Ведь мы самые лучшие воры в мире. Да, самые лучшие. Девушка попыталась откусить кусочек от почти каменного сушеного яблока. А потом будем обыскивать трюм? Да, с него начнем. Потом корабль. Как думаешь? Конечно. А как приплывем, начнем там искать. Уверена, наша цель близка. Да. Мы еще никогда не были так близки к ней. Корабль, подняв все паруса, шел к южному острову Нарреше.